Глава 6. Скоростная стройка. Сказать, что слов у меня не было, значит не сказать ничего. Слова-то у меня были, но ни одного цензурного среди них не оказалось. Я мысленно сдержался от того, чтобы не выругаться вслух, но вместо этого спросил. «Кто? Неизвестно?» «Неизвестно», — с сожалением сказал Егор. Склад был без охраны в ту ночь. Само помещение было заперто, а периметр никто не охранял. Теоретически это мог сделать кто угодно. Мне почему-то вспоминается один человек на букву «Б» и ассоциации слов с ним «баран» и «балбес». «Возможно, это и Бурлаков, а возможно и нет», — задумался Егор. «Что мы будем делать на том складе, он не знал. А если и знал, то вынужден был следить. Тебе звонили с лаборатории контроля качества? Как вообще получился материал?» «Письмо прислали», — ответил я. «И что самое обидное, все хорошо. Проверку они прошли». В трубке воцарилось молчание. «Давай переговорим чуть позже», — сказал Егор. «В следующий раз будет другой склад, на котором будет охрана. И что самое обидное, Костя, я уже нашел покупателя на этот кирпич». «Твою!» — шумно выругался я. «Егор, погоди минуту, я Азареву позвоню». Еще минуту я набирал геомага и договаривался с ним. Кирпичи можно было восстановить, это сейчас было главным. «Порядок», — сказал я, отзвонившись. «Федор Иванович возьмется их восстановить, но это будет сложнее. И давай в следующий раз предусмотрим это». «Хорошо. Здесь я виноват», — согласно кивнул Егор, отключаясь. «Что-то плохое?» — приобняла меня Анна. «Кто-то переломал кучу нашего кирпича», — сдержанно ответил я. Анна помрачнела. «Ничего страшного, милая, все уже улажено. Пойдем пока сделаем небольшой шопинг и купим тебе немного вещей». Анна согласилась, и остаток вечера мы посвятили шопингу. Двумя вещами, естественно, не ограничились, в итоге пришлось нести домой несколько пакетов. «Ань», — начал я, — «дай, пожалуйста, номер этого архитектора, Звоницкого. Хочу заказать у него типовой проект». «Вот». Анна с готовностью протянула нужный номер. На мое счастье, архитектор ответил сразу. Мы поболтали несколько минут, после чего он продал мне чертеж типового склада из кирпича. Честно говоря, я несколько сомневался, покупать или нет, выкладывая деньги только за пачку чертежей. Но потом сделал это, не раздумывая. Все проекты Звоницкого прошли проверку в Ростехнадзоре и других контролирующих органах, поэтому по ним можно было смело запускать стройку, не боясь штрафов. Отсюда и была довольно высокая цена. «Я все-таки больше склоняюсь к этой мысли. Ну, о том, чтобы организовать свой квартал», — сказал я, устало улыбнувшись Анне. Вместо ответа Анна приобняла меня. Я набрал еще один номер, бригадира и строителя по специальности, которого посоветовал Звоницкий. Бригадир Максим Владимирович должен был исполнить роль консультанта для Азарьева, поясняя ему чертежи и вообще консультируя в вопросах современного строительства. Максим Владимирович сходу вник в суть вопроса и перечислил список необходимых инструментов для разметки и точного соблюдения уровня и других строительных величин. После того, как я закончил беседы со Звоницким и Максимом Владимировичем, я повернулся к Анне и сказал ей: «Все, давай сейчас еще раз устроим показ мод. Обожаю смотреть на тебя в разной одежде». «Ну, Кость, я же смущаюсь», — мгновенно стала пунцовая Аня. Я улыбнулся. «Аль, но мы же здесь одни». Анна замерла на некоторое время, борясь с собой. Внутренний лейтенант в ней сейчас боролся с девушкой и явно проигрывал. «Хорошо», — — сказала она наконец. «Только не улыбайся, а то я смущаюсь». «Я просто улыбаюсь от того, как ты краснеешь». Анна снова стала пунцовой и заодно надела новую обтягивающую юбку и покраснела еще больше, хотя казалось, что больше краснеть уже некуда. «Не хочешь отправить Саше пару фотографий?» – спросил я. Анна задумалась, а потом решительно взялась за телефон. Закончился показ под оживленный разговор между сестрами, во время которого Анна спорила сначала яростно, а затем стала сдавать позиции все сильнее, наконец ответила совсем неуверенно и положила трубку. «Оу, что-то случилось?» Анна посмотрела на меня выпученными от страха глазами. «Ты представляешь, Саша сказала, чтобы я носила колготки на работу под брюками». «А чего такого-то?» Ради приличия поинтересовался я. «Стыдно-то как!» Я давно так не смеялся, как этим вечером. Анна даже обиделась на меня. Правда, обижалась она недолго, вскоре хохотала вместе со мной. А я прикинул перечень сделанных дел и того, что еще необходимо было сделать. Пакет чертежей купил, с бригадиром договорился. Осталось взять инструменты и договориться о встрече. И заодно встретиться с Азарьевым после продажи кирпича. Я откровенно не наглел и поступал честно. Например, тот же Майер получал долю от сбыта того парфюма, который производил. Чисто деньгами. Или иногда вещами, которые были ему нужны. В первую очередь он запросил кучу химических приспособлений и измерительных инструментов. То же самое я планировал делать с Азарьевым. А после получения паспортов эти двое должны будут стать одними из надежных опор клана. На работу собирались вместе. При этом Анна пересилила себя и была в домашнем халате. Определенно. Саша дала очень ценный совет сестре. Завтрак прошел в привычной и тихой домашней обстановке. «Кость, я пустая», — сконфуженно объявила Анна, когда машина тронулась с места. «Немного осталось до бензоколонки». «Не проблема. Не сразу вник в вопрос я. Поехали, сейчас я тебя заправлю». На заправке я залил полбака, после чего вернулся в машину. «Помнишь, что ты обещал страховку на себя сделать?» — напомнила Анна. «Помню», — рассеянно отозвался я. «Прости, забыл совсем. Вроде бы что-то писал, подавал какие-то заявления онлайн». «Правда?» — Анна радостно улыбнулась. «Почему не сказал?» «Хотел сделать тебе сюрприз. Ань, как приедем домой, напомни мне об этом, хорошо? Посмотреть, чего там». «Хорошо, милый», — поцеловала меня девушка. «А, Ветров», — поприветствовал меня начальник. «Иди на рабочее место. Все. С этого дня никаких вечерних отработок, никаких сдач нормативов, ничего. Артур и Игорь сказали, что в принципе тебе можно уже и так поставить сдачу. Свое отработал и отработал сполна. Теперь начинаешь плотно заниматься текучими делами». Нашу беседу оборвал звонок. Петро взял сотовый, что-то выслушал, коротко и односложно ответил, после чего рявкнул. «Опергруппа, срочно на выезд, на задержание. На Московском проспекте объявился еще один псих под кайфом». Мы снова мчались с включенной сиреной. Судя по реакции Петрова, происшествие было из ряда вон выходящее. Он просто изменился на глазах. УАЗик лихо затормозил на Московском. Посреди улицы стоял очередной псих. В кожаных шортах, обвешанный какими-то побрякушками и цепями, с полуголым торсом. А лицо было размалевано под череп. Глаза были обведены черной краской, а само лицо измазано белым. Психа пошатывало, как пьяного. Рядом с ним на земле валялись несколько обугленных трупов, а в воздухе отчетливо витал запах горелого мяса. «Эху!» — закричал ненормальный, скинув руки и вокруг него заполыхало кольцо из пламени, а после с ревом устремилось в небо. «Эхо!» Снова взвизгнул он, и вокруг его руки заплясали огненные кольца. «Гореть будут все!» «Твою мать! Если у прошлого был дробовик, то этот куда опасней. У него оружие пострашнее. Магия!» «Началась новая эра!» Истерично взвизгнул псих, забившись в каком-то экстазе и выпустив столб огня в небо. «Больше не будет кланов, не будет аристократов, не будет одаренных. Ничего из этого не будет. Оно больше не нужно нам. Мы сами возьмем свое. Горите, все тщеславные ублюдки, в очистительном пламени. Гореть вы будете как на том свете, так и на этом». Свои слова он подкрепил очередным залпом огня в небо, а потом красиво закружил вокруг себя потоки огня. У этого психа была при себе такая мощь, как его оставили без наблюдения. Он не просто опасен, он бомба с часовым механизмом. Где отряд инквизиторов, когда они так нужны? Хватают еще кого-то не менее опасного? Или сгодился бы на худой конец кто-нибудь из аристократов, защищающих народ? Но, увы, фортуна сегодня была не на нашей стороне. Мы успели сюда первыми, к сожалению. «Готовьтесь», — одними уголками губ сказал Шек Соколов. «Сейчас будем брать. По рукам и ногам не стрелять, сразу на поражение. Помните, он уже убил несколько человек». «Еху!» — завизжал пироман и, резко повернувшись, выпустил струю огня прямо в Шек Соколова. «Ура! Гори, тварь! Чтоб ты сдох в огне, ублюдок! Еху!» Соколов скинул руки, мгновенно формируя печать и заслоняясь каким-то щитом, без труда выдерживающим пламя. Интересно, кто он? Телекинетик? Или владеет чем-то другим? Я рванул в сторону, занимая удобную для стрельбы позицию и готовясь атаковать, когда пироман резко повернул в мою сторону руку. Я резво подпрыгнул, сразу переместившись на несколько метров вверх. Опьяненным взглядом тот нашарил меня и переместил руку, готовясь еще раз выпустить пламя. Я быстро превратил меч в бич и ударил им, заставляя обвиться ближайший фонарный столб, затем резко изменил габариты моего универсального оружия, делая более коротким и толстым. Бич, укорачиваясь, потянул меня за собой. Я полетел в сторону, а в небо, туда, где я находился еще секунду назад, ударила струя огня. Пироман проводил меня ошеломленным взглядом. Я выхватил пистолет и, вскинув, выстрелил. Не зря я столько времени тратил, тренируясь в последние недели. Пуля попала фанатику точно в бедро. В тот же миг Крязев скастовал довольно сильное и одновременно простое заклинание, и в пиромана сверху вниз ударил воздушный столб, впечатывая того в землю. Примерно таким же заклинанием пользовался в свое время Сунгмонкут. Тогда он назвал его «молот бога ветров». Поток ветра сбил с ног пиромана и вжал в асфальт. Рощина, коротко выматерившись, сделала несколько печатей, формируя простенькое и известное каждому рядовому гражданину, обладающему Лебеном, заклинание «Пресс». Заклинание еще сильнее вдавило пиромана в асфальт, заставляя взвыть. «То-то же! Это тебе не беззащитных граждан огнем жечь!» Отдышавшись, Шек Соколов быстро сотворил еще одну печать. «Хм, теперь точно могу сказать, что он телекинетик». Воющего и корчащегося фанатика вдавило в асфальт еще и телекинезом. Шек Соколов подошел, надевая на психа наручники, затем еще одни, с иглами и электрошоком. И вдобавок ко всему перетянул раскрытый рот кожаным ремнем. «Добегался, подонок!» — сказал он, унимая одышку. «Ты прав. Для тебя настала другая эра. Эра пожизненного заключения». Психу пришлось оказывать помощь, иначе он скончался бы от потери крови, и накладывать жгут. а после еще и тащить упирающуюся и брыкающуюся тушу в автомобиль. Судя по его реакции и расширенным зрачкам, из-за наркотического опьянения он не чувствовал боли в полной мере. «Глядите-ка, у него при себе и водительское удостоверение оказалось!» Присвистнула Рощина, доставая из кармана мычащего фанатика карточку. «Иван Сергеевич Миховский, давайте-ка сейчас и сообщим Петрову». Она сделала несколько фотографий и отдельно позвонила Петрову. «Да, Рощина. Да, задержали. Трое погибших из гражданских. Преступник Иван Сергеевич Миховский, 23 лет, сильный одаренный со стихией огня». «Краденые документы», — заключила Рощина, кладя трубку. «Настоящий Иван Сергеевич никакими способностями не обладал». В этот момент у меня зазвонил телефон. «Костя, вы с Егором там живы? Мы сейчас оцепляем место происшествия. Жуть, это полный псих!» «Живы, живы!» – успокоил я Анну. «Даже без царапин в этот раз. Дать тебе Егора». «Давай», – согласилась Анна. «Егор, это тебя», – протянул я ему трубку. Егор взял телефон и негромко стал разговаривать с сестрой, пока у него самого не зазвонил телефон. «Все, Ань, не можем больше говорить», — сказал я. «Извини». В отделении нам помогли затаскивать этого молодца. И на дактилоскопию тоже пришлось тащить и караулить. Результат впечатлил всех. Сумасшедший фанатик оказался никем иным, как Миховским Иваном Сергеевичем, 23 лет рождения, неодаренным гражданином РФ. Что за чертовщина? На дознании Миховский шептал все о какой-то капсуле, которая дарует силы. Задумчиво произнес Петров, расхаживая по кабинету. И был под наркотой. Понятно, с чего он чувствовал себя всесильным. Непонятно только, как он смог резко пробудить силы одаренного, хотя оставался нулем несколько лет. Не стоит пока делать поспешных выводов. Совсем не стоит. «Владислав Андреевич», — обратила на себя внимание Рощина, — «по прошлому делу студента, напавшего на школу, один из опрошенных знакомых тоже говорил что-то о каких-то пилюлях». «Где отчет?» — резко повернулся к ней Петров. «Ко мне на стол. Что ж, вижу, кто-то сознательно подсаживает молодежь на дурь. Высшая мера кому-то уже обеспечена». Сегодня, дождавшись, пока Анин отдел полностью уйдет домой, я поднялся до кабинета Анны и аккуратно отворил дверь. «Костя?» Удивление и восторгу Анны не было предела. «Откуда ты здесь? Ты ведь сейчас должен быть в спортзале». «Все», — широко улыбаясь, ответил я. «Петров занятия официально прекратил. Почти все показатели удовлетворительные». Анна вскочила и порывисто меня обняла. «Наконец-то мы приедем домой не так поздно, как обычно», — сказал я, целуя ее в макушку. «Или лучше езжай домой одна, а мы с Егором по дороге заедем по делам». «Я с вами», — тут же отозвалась Анна. После работы мы поехали в специализированный магазин, где я взял в аренду строительный измерительный инструмент, такой как уровень лазерный и гидравлический, нивелир, отвес и кучу других. После чего мы поехали прямо к высотке, в которой были расквартированы мои друзья, и, забрав Азарьева, поехали на встречу с Максимом Владимировичем. «О, здравствуйте!» – поприветствовал нас полный и круглолицый мужчина 40 лет. «Что будем строить?» «Основной склад», — сказал я. «Сейчас покажу план и чертежи. Вы нужны нам как специалист, чтобы, так сказать, показать основы и объяснить чертежи. Просто консультация». «О, ну это дело не хитрое». Мы ехали к складу Егора. Сам склад, особенно после последнего инцидента, доверия не внушал. Забор всего 1,80 м, ангар из профлиста, а кирпич мы и вовсе оставили на улице. Правда, после того, как геомаг его восстановил, рабочие перетащили его в ангар и заперли на ключ. Но все равно, такой способ хранения был ненадежным. Однако эту территорию мы выбрали местом тренировки. «Вот, пожалуйста», — обвел рукой Егор пространство. «Максим Владимирович, вот здесь мы хотим поставить тот самый ангар, который вы видите в чертежах. Подскажите пока на словах, с чего нам следует начать и как использовать этот чудесный измерительный инструмент?» «Ну, теперь вам следует нанять бульдозер», — оглядевшись, сказал бригадир, «и разровнять этот участок как можно ровнее. После этого начать размечать землю под фундамент». «Федор Иванович, сможете?» — спросила его Анна. «А то», — кивнул геомаг. «Мил человек, ну-ка, поставь вешки, какую площадь равнять?» Бригадир, пройдясь, воткнул несколько кольев, после чего показал пару цифр на чертежах. Федор Иванович хлопнул ладонями, и верхний слой грунта сошел, как срезанный ножом, делая поверхность аккуратной и ровной. У бригадира вытянулось лицо. Такого он точно не ожидал. «Давай-ка теперь ставить эти приборы и размечать землю под фундамент», — крякнул геомаг. «Показывай». Максим быстро взял себя в руки и споро начал устанавливать инструмент вместе с нами. Заглянув в чертежи и потребовав объяснений, Федор Иванович применил еще одну печать, и место под фундамент оказалось идеально очерченным. Репетиция скоростной стройки началась очень замечательно.